Ферри слушать ничего не хотел, когда Леда пыталась завести разговор о старом цыгане. Однажды замахнулся на нее, словно ударить хотела, и она успела заметить, что кожа между большими указательными пальцами его руки тоже отвердела. «Рак кожи!» — крикнул он. «Это рак кожи! Рак кожи! Рак кожи! И прошу тебя раз и навсегда заткнись насчет того старого выродка!» Разумеется, только его теория имела хоть какой-то номинальный смысл, поскольку Леда несла мистическую средневековую чушь. Однако Леда была уверена, что все это проделка старого цыгана, который подошел к толпе блошинного рынка Кэрри Росингтон и коснулся его лица. Она знала это и поняла по его взгляду, когда он поднял на нее руку, что он тоже об этом знает. Он взял отпуск, договорившись с Гленном Петри, который был потрясен, узнав, что его старый друг и партнер по гольфу Кэрри Росингтон заболел раком кожи. Леда рассказала Халлику про следующие две недели, которые ей не хочется вспоминать. Кэрри спал как мертвый, то в их комнате наверху, то внизу в кресле, то на кухне, положив голову на руки. Начал много пить. Садился в кресло в гостиной, держа за горлышко бутылку виски чешуйчатой рукой, и смотрел по телевизору комедии типа «Герои Уайлд» и «Семейные ссоры». Так он просиживал перед телевизором часов до двух или трех ночи и все время пил виски, как пепси-колу, прямо из горлышка. Иногда по ночам он плакал. Она подходила и наблюдала его рыдающим, в то время как Уорнер Андерсон, заключенный в коробке их Сони, кричал. «Вперед к видеолентам!» — кричал с таким энтузиазмом, словно пригласил своих любовниц на круиз до Арубы в компании с ним. В иные ночи, по счастью, редки, он давал волю ярости, спотыкаясь, бродил по дому с бутылкой виски в руке, переставший быть рукой, и кричал, что у него рак кожи, ты слышишь, рак кожи, который он подхватил под лампами для загара, и что он засудит этих гадов, которые ему такое устроили, разорит засранцев дотла, без порток их оставит. Во время подобных вспышек он порой ломал вещи. Я в итоге поняла, что такие припадки ярости с ним происходят после того, как приходит миссис Марли прибрать по дому, — сказала она бесстрастно. Когда она появлялась, он поднимался на чердак и отсиживался там. Если бы она его увидела, весь городок немедленно бы обо всем узнал. Я думаю, он более всего чувствовал себя отверженным, когда сидел там в одиночестве, в темноте, а потом ночью давал волю своим эмоциям. «Значит, он уехал в клинику Мэйо?» — сказал Билли. «Да», — ответила она и, наконец, взглянула на него. Лицо ее выглядело пьяным и перепуганным. «Что с ним будет, Билли? Во что он может превратиться?» Билли покачал головой, ни малейшего представления. Более того, он имел не больше желания разбираться в этом вопросе, чем в запечатленной на снимке знаменитой сцене, где южно-вьетнамский генерал стреляет в ухо вьетконговскому коллаборационисту. Каким-то зловещим образом ситуации показались ему схожими. «Я тебе говорила, что он нанял частный самолет до Миннесоты. Не мог вынести, чтобы люди увидели его таким. Я тебе говорила об этом, Билли?» Билли снова покачал головой. «Что же с ним дальше будет?» «Я не знаю», — ответил Халлик. «Кстати, а что со мной будет, Леда?» конце, когда он сдался и решил лететь, обе его руки превратились в подобие когтей, а глаза... Глаза — две блестящие точки в таких чешуйчатых провалах глазницах. Нос у него... Она поднялась из кресла, направилась к нему, сильно ударившись об угол столика.